Алексу потребовалось 2 часа, чтобы осмотреть логово главного культиста. И он все-таки нашел то, что искал. Старенький планшет со значком погрызенного фрукта. Такие устройства выпускала корпорация Гарбл для продажи в слаборазвитых мирах. Судя по маркировке, этот экземпляр был выпущен больше 80 лет назад. К счастью, устройство имело порт для подключения. Проведя рукой по потертой грани, землянин подключился к находке и ознакомился с содержанием. Пролистав несколько первых и последних записей, он понял, что попало ему в руки. Закончив копирование всей имеющейся информации в хранилище нейросети, он активировал наплечную плазменную пушку ДИЛ-24Т и уничтожил дневник главы Церкви Чистоты. Кроме дорогой развлекательной системы и 200 кристаллов с записями, ничего заслуживающего внимания не нашлось. Оружие тоже. Да и зачем оно тому, кто может из своей конуры контролировать все, что происходит на планете? Прежде чем покинуть верхний этаж, землянин вызвал Адиль, собираясь проверить одну теорию. Женщина спокойно положила руки на невзрачную колонну, с недоумением уставившись на избранного Зияддином. «Ты ничего не чувствуешь? Не возникает желания, стать светом, например?» «Ты употреблял Ринни?» Женщина удивленно покачала головой. «Нет-нет», — облегченно выдохнул Алекс. «Наркотики — не наши методы». Адиль пробурчала что-то невразумительное, вернувшись к осмотру помещений. Землянин же отправился на 2 уровня ниже. Там располагалось помещение, забитое стеллажами с черепками и ржавыми кусочками металлолома. Воспользовавшись шпагой, он решительно вскрыл стены, обнаружив за одной из них хранилище ценностей. Протыкатель Илгуса без труда справился с закрытой массивной створкой, и Алекс восхищенно присвистнул. Похоже, ему достался главный приз. В центре помещения стояла 3-метровая штуковина, сильно смахивающая на новогоднюю елку. Только изготовлена она была из проволоки золотистого цвета. В узлах сложной пространственной конструкции располагались артефакты — спиральки, завитушки, шарики и прочие блестящие и переливающиеся разными цветами игрушки. Землянин примерно прикинул. Всего тут имелось около 1000 предметов, оставленных давно исчезнувшей сверхцивилизацией. Активировав режим записи нейросети, он несколько раз обошел сооружение, фиксируя все детали. Затем принялся снимать артефакты и складывать их в 2 контейнера с перегородками, что нашлись здесь же. Один из них был наполовину заполнен кривоватыми цилиндриками, по поверхности которых плыли цветные разводы. Этих предметов размером с палец тут нашлось ровно 132. Каждый такой стоил как минимум 500 000. Они предположительно являлись аналогом хранилищ информации. Назначение некоторых было хорошо известно. Он обнаружил 10 уже знакомых переливающихся цветом гвоздиков, немного отличающихся друг от друга размерами. 6 одинаковых штуковин, похожих на морские звезды, 2 десятка маленьких спиралевидных образований и 1 такую же большую, смахивающую на раздавленную ракушку зеленоватого цвета. Найдя ее в каталоге, Алекс разочарованно хмыкнул. Это оценивалось в 26 000 000, а похожую, но только желтую, были готовы купить за 250 лимонов. Остальные предметы ценности не представляли, за исключением 2. Средний источник в виде чуть сплюснутого шарика размером с кулак мог обеспечить энергией крейсер, конечно, при наличии специального переходника термоса, к которому подключались энергошины, позволяющие использовать артефакт вместо реактора. На вершине стойки располагался толстый бублик размером с голову. Из него торчала стеклянистая загогулина. Похожей угрожал старикан-культист. Только эта была настоящей. В глубине артефакта что-то пульсировало. Ничего подобного в каталоге не нашлось. Бублик оказался большим ключом. Он еле заметно вибрировал в руке, а по его поверхности бегали крошечные искорки. Алекс ожидал, что сущность, поселившаяся у него в голове, обрадуется коллеге, однако ничего подобного не произошло. Похоже, после того, что Алекс учинил на станции, личинке древнего требовался продолжительный отдых. Ну, или массовые жертвоприношения, так считал покойный Закколон. Остальные предметы особой ценности не представляли. Несколько грибочков, горошинок и завитушек стоили они недорого и попадались часто. Также в хранилище нашелся контейнер с тремя устройствами в виде коробочек. Такие использовались не гуманоидами и людьми, не имеющими нейросетей для доступа к банковской системе Содружества. Никаких паролей устройства не запрашивали, поэтому Алекс быстро перегнал на корпоративный счет 68,5 миллионов. Закончив с ценностями, довольный землянин скомандовал паре роботов не выпускать контейнеры из лапок, а третий поволок в стойку в виде елки. Отправив последнего железного работника утащить саму колонну, которая как-то фокусировала излучение всей этой коллекции побрякушек, Алекс вернулся с найденным добром на крейсер в компании своей Ашо. Он сразу же поднял его в воздух, направившись к Мамонту, оставив бойцов и Райкершу ковыряться в найденном имуществе.